Не бойтесь, потому что Бог стоит за вами. Его ограда, Его милость. А почему не бойтесь? Вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет нас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скачет, как олень, и язык немого будет петь. А это уже было. Это было первое пришествие Христа. И освобождал одержимых, и немые говорили, и слепые видели, но оно не могло распространиться, потому что евреи отвергли его. И потому что то, что уже начало совершаться в то время, и что должно было охватить весь народ израильский, оно отодвинулось более чем на 2000 лет. Вы помните, один из малых пророков, он сказал так, в день Михей, кажется, Михей, если не ошибаюсь, он сказал так, в день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. Вот когда Христос был, это была стройка шла, строительство, это был день спасения для Израиля, но так они его не приняли, то оно отдалилось на огромное расстояние по времени и во времени. Уже по нашему счету человеческому уже более чем 2000 лет. Хотя это наш счет, он неправильный. И уже сегодня обнаружили. Я, помните, недавно говорил, что вот когда люди боятся этого 2000 года, то на самом деле это был совсем не 2000-й. Ошибки в исчислении. Уже нашли его где-то вроде на 14-й год. Да не знаю, тоже могут быть ошибки в этом вопросе. Хотя, допустим, понимаем, что близко, скоро, но точно из этих ошибок, потому что у Бога свой счет, короче говоря, у него не наш счет. Наш приблизительно совпадает, но это не Божий счет. Поэтому не все так получается, как мы сегодня рассчитываем. Это самое глупое – высчитывать времена, называть даты, называть цифры. Помните, я вам рассказывал, когда видел вот это видение, когда было огромное уравнение написано на небе. Оно было, это были четырехэтажные дроби. Там сегодня я в математике таких не видел исчислений. Там кубические корни с интегралов и дифференциальные исчисления, и логарифмы, и ой! И очень много было иксов, игреков и зет. Я, Господи, а что это такое? А это, говорит, изменяемые величины. Когда где-то что-то из-за людей, из-за дьявола не успевает совершиться, тогда меняется время. От одного отнимается, от другого добавляется. Но конечные пределы, они нисколько не расширятся. А вот в этом промежутке оно плавающее некоторые вещи бывают. Поэтому вполне возможно считали правильно, но не учли чего-то. Ну, вы, допустим, помните вот это время, когда Иисус Навин остановил солнце. Сказал, стой солнце над Гаваоном, и луна над долиной Эйлонской. И стояло солнце, не спешило к западу почти целый день. Вот, пожалуйста. А вы помните знамение Езекии? Тень пошла на 10 ступеней назад. А там дальше написано... И пошло солнце назад на 10 ступеней, потому что тень сама не может идти без солнца. Вот сразу же, сначала написано тень, потому что Господь сказал, вот я тебе дам знамение, вот хочешь в природе, что сделаешь, чтобы тень вперед прошла 10 ступеней или назад? И Езекия говорит, так легко вперед, вот пусть назад пойдет. И говорит, и пошла, и солнце пошло назад на 10 ступеней. Тоже что-то сдвинулось. Тоже что-то сдвинулось. И тоже нужно было вносить коррективы. Но вот это уравнение, оно осталось уравнением. Там были невидимые величины и с левой стороны, и после знака равно тоже были неизвестные величины. Поэтому сегодня сроки называть, и Христос прямо сказал, что... Помните, что он сказал? Не считайте. Не знайте ни дня, ни часа. Когда придет Сын Человеческий. А люди все равно считают. все равно считают. Никак не хотят согласиться с тем, что Бог сказал. Ну и неудивительно, Петр тоже не соглашался. Христос говорил ему, что оставишь, а он говорит, никогда, никогда. Если даже они все ставят, то я никогда. А потом и все вместе поглядели, что Петр так говорит, да и все кричали никогда, и все же оставили. Потому что не знали самих себя так, как должно. А Христос наперед сказал и предупредил их, говорит, и Петр говорит, и когда ты обратишься, когда ты обратишься, а это что значило? Петр, пойдешь, и когда упадешь, то разобьется твоя самоуверенность, ты будешь не верить тогда, что правильно то, что я говорю, не то, что ты. А пока что разобьешься. Но когда поднимешься, я тебе подниму, тогда утверди и братьев твоих. Потому что он всегда шел впереди, он всегда был первый, ревностный был, этому ему не откажешь. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скачет, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки. Почему Господь обращает внимание на воду? Потому что все создано из воды и водою. И без воды не может быть жизни. Там первый Господь говорит здесь, что не цветы появятся, не деревья, а пробьются воды. Что можно сегодня взять для нашей жизни? Тогда в нашей жизни появятся цветы. Тогда в жизни будет успех, когда воды пробьются Божьи в сердце нашем и через наше сердце. Покуда этого не будет, ожидать нечего. Пробьются воды сначала в пустыне и в степи потоки, потому что вода все изменяет. И превратится призрак вод в озеро. И жаждущая земля в источнике вод. Вот это очень интересное место. С какой бы точки зрения ни рассматривали, если взять закон Моисея и благодать, то закон был только призраком этих вод. А уже благодать и учение Христово – это настоящая вода, которая пришла. А там были призраки вод. И Павел говорит, закон это был тенью будущего, а тело в ком? Во Христе. А закон был тенью будущих благ, всего лишь тенью. Почему он ничего ни до совершенства не мог довести? Но пришло время благодати, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источнике вод. Тоже интересное место. Жаждущая земля в источнике превратится. Не жаждущая не превратится ни во что. Эти люди будут сидеть, я о нас веду речь. И кто-то будет наслаждаться, кто-то будет насыщаться, а они как не жаждущие, они ничего не получат абсолютно. А вот жаждущие получат. И станут сами источниками. В каком смысле слова? Не то, что сами, как сами, но больше из них не прямой поток от Господа проходить, как от источника. А вы знаете, источники никогда не вычерпаешь. Вот, допустим, водоем, очень часто водоемы закрытые бывают, его можно вычерпать. А источник, он может быть маленький, его не сравнишь с озером, его не сравнишь действительно с каким-то емкостью, но он непрерывно течет, не останавливается. И если в озерах вода может застаиваться, то в источнике всегда будет чистая. Конечно, если источник чистый. Но я имею в виду, что здесь Господь говорит о чистом источнике. Он не говорит о каких-то примесях. Постоянно маленький источник, но он чистый. И эти люди, которым Бог дал маленький источник, а делают вид, что он большой, попадают часто в проблемы. Давайте будем давать тот источник, который у нас есть, а не то, чего нету. А нам-то хочется и то, чего нету, дать, и то, чего есть, дать. Поэтому просто здесь вот такое вот предупреждение, я сегодня говорю об этом, что нам стоит наблюдать, потому что мы все-таки хотели, мы не хотели. Я сегодня на нас перевожу, мы являемся источниками. Может быть, мы не думаем, что мы источники, но если мы говорили с людьми, если мы с ними общались, то мы можем не считать, что мы источники, но мы влияли на кого-то, мы что-то делали, независимо от того, понимали или не понимали. Хорошо было бы, чтобы некоторые не были этими источниками, но это невозможно. Говорим. Люди, надо, и никуда не денешься, никуда не уйдешь. Поэтому нам надо думать, что течет, какой источник. А что источник есть, никуда не уйдешь от этого. Живем и источаем что-то. И только тогда, когда сложим руки, когда последний раз сердце наше ударит, вот тогда уже перестанет источник быть. Поэтому хотелось бы, чтобы этот источник был чистым, как от Господа. Слово ваше. Да вот всегда, что? С благодатью, приправлено солью, чтобы всегда имели, что отвечать, ну, тому, кто отчета просит, тому, кому надо помощь какая-то, и так далее, и так далее. Пусть Господь благословит нас, потому что это сегодня очень важно для нас, потому что Господь так сказал: «И превратится призрак вот в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша». Раньше было так, а теперь станет другое, а теперь станет другое совершенно. «И будет там большая дорога». Вот этот текст мы очень часто цитируем, и проповедники его упоминают. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». И будет там большая дорога. И путь по ней назовется путем святым. Вы обратили внимание, что есть разница между дорогой и путем. И будет там большая дорога. И путь по ней назовется путем святым. Может быть, не обращали на это внимания, но это так. Дорога – это дорога. Иди и в одну, в другую сторону, перекос на все четыре стороны. Пожалуйста, иди, дорога. А путь, и есть начало, и есть цель конечная. Путь прокладывается по дороге, но это не дорога. Сегодня очень многие люди, и может даже христиане, просто стоят на дороге. А на дорогу нас Бог поставил, когда мы родились на землю. Все, мы идем. Это дорога. А вот стоим ли на пути, вы разницу видите, что я хочу сказать? Это уже другой вопрос. На дороге или на пути? Путь. Конкретная цель. Человек знает, куда он идет, к чему стремится. Цель, конечно, знает. Есть какие-то промежуточные цели могут быть. Но все они... Если мы их достигаем, они не должны помешать конечной цели. А враг очень часто пытается отвлечь какие-то цели, не совсем важные, и где-нибудь в сторонку загнать, отвлечь от пути, о котором мы наметили, чтобы в вечную святую попасть. Вот эту конечную цель. И хотелось бы, чтобы мы стояли, не просто на дороге стояли, а стояли на пути, чтобы мы знали, чего мы хотим, чтобы мы знали, куда мы идем. Если что-то делаем, дали отчет. А что будет дальше, если я так сделаю? Это меня приблизит к цели или затормозит? Путь и дорога. Недавно наша одна из групп, она любит этот петь псалом, думал, что шел, а между тем, что делал? Стоял на пути. Тоже, знаете, на пути, но стоял. Тоже не совсем важно. Но хоть хорошо, что на пути. Хорошо, хоть на пути. Но нам сегодня важно идти. Нечистый не будет ходить по нему. Почему? Как только что-то нечистое, это уже не на пути, это уже путь к погибели. Он даже может быть рядышком идти, может даже параллельно. Это кажется, что параллельно. Параллельных путей нету. Есть один путь. А параллельно это на первый взгляд. А там чуть-чуть отклонение, отклонение, отклонение, потом дальше, дальше, дальше. И уже говорит, не тот путь, не тот путь. А как можно на этом пути идти, чтобы не уклониться? Даже неопытному. Для того, чтобы неопытный не уклонился. Что надо ему иметь, этому неопытному? Как вы думаете? Проводника хорошего, который знает. Проводника надо знать. Это может быть знаки на пути. Знаки на пути. Но знаки надо читать, их что уметь. А иногда люди не умеют читать некоторые. Помните, мы читали это место Писания. Им подают книгу. Говорят, я читать не умею. А другому подают книгу, она, говорит, закрытая. Им подают, но он читать не умеет. А вот когда проводник, то тут дело не в знании самого, а дело в проводнике. А кто сегодня может нас провести безошибочно? Есть только один проводник, Дух Святой, который Бог дал нам. Но к нему надо прислушиваться. К нему надо прислушиваться. Если его не прислушиваться, проигнорировать его несколько раз, он замолкает и будет молчать. И будем крещенные Духом Святым, и можем быть им неводимые. А вот когда мы читаем Священное Писание, вы помните, кто является сынами Божьими? Ибо все крещенные Духом Святым. Или там не так написано? Водимые. Водимые. Вон оно что оказывается. Конечно, без крещения Духом Святым, как быть водимым? Это само собой, если трудно это, чтобы оно было так водимым. Хотя, допустим, Бог ведет и снаружи, когда с вами пребывает тоже. Но это не самый лучший вариант. Самый лучший, когда в сердце живет, когда мы получили, исполняемся Духом Святым. Но даже при исполнении надо еще и подчиниться и идти. А идти этим путем даже неопытный пойдет, но пойдешь через огонь, еще через что пойдешь? Через воды. Придется идти. Не всегда Бог говорил в Священном Писании морю, умолкни и перестань. Не всегда так было. Он Петру сказал, иди по волнам. Помните? Иди по волнам. Потому что сам по волнам ходил. Иди по волнам. Поэтому и ожидать нам всегда, что Бог скажет, умолкни и перестань. Конечно, для нас это лучший вариант. Но когда все спокойно, все хорошо, но не всегда так бывает. Не всегда так бывает. И мы имеем как пример, вот когда по волнам надо было Петру идти. И он шел, покуда не усомнился. Покуда не усомнился, шел. А когда усомнился, стал тонуть, потому что по волнам ходить не так-то просто. Сомнения одолевают. Но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там. Конечно, когда рыж ждет в летнем царстве, конечно, не будет. Льва не будет там. И хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. Здесь, конечно, есть разница между той мыслью, которую я раньше говорил, и вот этой. Там вообще Господь говорит об обращении к своему народу, о тысячелетнем царстве, когда там действительно написано, что земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, и там лев будет есть солому, и вообще, говорит, там его не будет, там, может быть, в своем месте, но если даже и будет, то уже не будут делать зла и вреда, не будут делать. Поэтому, конечно, для нас это не для нас написано, для церкви есть другое определение, но, коль сегодня мы читаем, то немножко рассуждаем и об этом, и об этом. Хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, и будут ходить искупленные. Ну и, конечно, если сегодня говорить о людях, то помните, Павел боролся со зверями в Ефесе. Он же там не с львами боролся, он боролся с людьми, которые как зверы были. Но то уже, то таких тоже ж не будет там уже. Таких людей не будет. Написано прямо, что столетний будет умирать юноша, и столетний грешник будет проклинаем, будут и такие, но им места не найдется там. Написано, Бог их будет пасти же злом железным. Потому для тех, кто в Господе, они будут спокойно жить, они никак не могут вредить. И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их, а они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Но вот тут интересная мысль такая. И возвратятся, избавленные Господом. И дальше. Надо будет еще идти на Сион. И придут на Сион с радостным восклицанием. Как и у нас такое же положение. Избавил Господь, оправдал, простил, но еще надо идти. Еще надо идти. И может быть, чтобы дойти до этого Сиона, для нас что это? Это радость Божия. Может быть, и не так-то легко, и не так-то просто. Я выхожу из этого текста, ну, который конкретно говорит о том времени. Я просто сегодня предлагаю к нам. Избавлены, избавлены, но иногда есть еще и проблемы и трудности. Я говорил проповедь эту не один раз и напоминал на разборы, что не так-то легко было Израилю выйти из этого плена, а потом еще когда они вышли, то что догоняли их. Не один раз были проблемы. И догоняли, и падали пораженные некоторые были. Нелегко это было все, нелегко это было. Но Писание говорит так, и возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион, и уже придут. Не там только будут восклицать на Сионе, они уже придут с радостным восклицанием. Они научатся жить радостью в пути, когда они будут идти. А уже на Сион они принесут радость, сформированную в течение жизни. И радость вечная будет над головой их, и найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Вот эти вещи несовместимые, печаль и воздыхание. Они не могут радость и печаль одновременно быть. Они удалятся. Еще у нас немножко есть времени. Я читаю 36 главу Исаии. Это очень интересная глава. И было в 14-й год, цара Езекии пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. 14 год цара Езекии. Шеннахерим пошел. Знаете, вот это Шеннахерим переводится, значит, сын Луны. Шеннахерим. Пошел 14 год. Цар Ассирийский против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к цару Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Беленичьего. 14 год. 2 по 7. В конце 14 года пошел. Семерка. Я, допустим, когда смотрю, я вижу наше время. Шеннахерим, сын Луны. Я недавно, когда читал вот исход из Египта, я обратил внимание на поражение саранчой. Помните, там саранча пришла на Египет. Когда читаем Откровение, находим, она вышла из дыма, эта саранча. С преисподней дым, а из дыма вышла саранча. И у нее были человеческие лица. Помните? Зеленый цвет. Луна. И когда однажды кто-то из американцев получил откровение, что мусульманство пойдет, я как-то так вот поглядел, а потом, когда вот стал читать это место Священного Писания, думаю, точно, как саранча. Зеленый цвет. Я сегодня попросил Андрюшу поглядеть цвет знамен некоторых, значит, этих арабских стран. Точно, зеленый цвет, саранча зеленая, и полумесяц там. И пошел войной против христианства. 14-й год. Чем? Это полнота времени закона. А вторая семерка, последний, 14-й, это последний период церкви на земле. Вот как раз пошел Шеннахерим, сын Луны. Пошел воевать против. И там, интересно, переубеждал. Это очень такое интересное место. Я на 100%, ну, на 90% то вижу, что это именно то. Вот именно то, о чем Бог говорил. Вы, наверное, помните вот эту статью недавно в газете, которая была. Она называлась так: «Ты христианин? Тогда умри». Сегодня там так. Сегодня так. Христианин? Тогда умри. Они объявили священную войну христианству. Именно христианству. И вот когда я читаю вот это исход из Египта, то там, помните, восточный ветер нанес саранчу. Восточный ветер нанес саранчу. А после подул западный и сбросил в море ту часть. В свое время Запад очень был силен христианством. Но когда Запад проспал, проспал Запад. Сегодня Запад не Запад уже. Сегодня это христианство, по сути дела, нулевое сущности своей. Вот пошла именно вот эта саранча работать на сегодняшний день. Отбросили, но Писание. Я вообще, когда читаю вот эту исход из Египта, полностью почти откровение. Там и град, помните, я в прошлый раз напоминал, там и язвы, там, ну, буквально все, что в откровении, это и саранча, только тут уже саранча просто, а там она с человеческими лицами. У них были бы как бы брони железные, хвосты были, хвостами она ими вредила. Вот пошел Шеннахерим на сегодняшний день. Цара Езекии, пошел Шеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к цару Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Беленичьего. В чем сегодня проблема? Именно с этой точки зрения. Проблема у богопочитания. Ведь мусульмане тоже почитают Аллаха. У них пророк Магомед, правда, стал старшим. Уже Иисус Христос Это пророк, которого они воюют на сегодняшний день, открытым текстом говорят. Кто-то мне недавно говорил, говорят, что когда, говорит, кто-то из мусульман сказал, когда будет битва Армагеддон, это мы, говорит, встретимся со Христом, это мы готовимся. Правда, неправда, на самом деле, но что-то есть вот такое на сегодняшний день. Вот немножко неудоборазумительное, непонятное. Непонятное, но от них исходит очень большая опасность. Очень большая опасность исходит. Почему? Они обвиняют. Вот почему Рабсак стал водопровода. Они говорят, что-то у вас за боги, три бога, бог один, а у вас три бога каких-то. И одно из них, они говорят, как? Какой может быть у бога сын, у него жонки не было. И вот это то, что говорят, что неправильно, у вас три бога. Почему они этого не понимают? Они просто понимают, что сын – это как у нас сын. А у Бога сын – это мысль его. Это его слово. У нас это звуки, а у него слово. У нас это вот написаны значки, а у него это личность, это Бог, но он один. У нас сила, вот я могу пошевелить эту кафедру, это способность моя, а у Бога сила тоже личность, равная Ему. Он один, не три Бога. Но Его словом является Иисус Христос, который воплотился, а Его силой является Дух Святой. Дух Святой найдет на тебя. Дальше как написано? Сила Всевышнего осенит себя, посему святое, рожденное святое, наречется Сыном Божиим. И они стоят у этого водопровода, и помните, мы будем дальше читать, и что? И они же обвиняли в чем Езекию? Говорят, вы надеетесь на Бога, которого жертвенник Езекии отменил. То есть, вы же против того Бога возмутили, что вы на Него надеетесь. Вот то же самое, что сегодня происходит. Поэтому наше время, по сути дела, уже истекает. Я очень хотел бы, чтобы вы молились очень серьезно. Чтобы мы сегодня молились за себя, за свои семьи, чтобы Господь сохранил нас в той свободе, в которой мы сегодня есть. Может быть, нам что-то и не нравится, может быть, что-то, но вы знаете, что, и что слава Богу за то, что есть на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, пусть нам ничего не будет страшно, но пусть Слово Божие будет живо в сердцах наших, чтобы мы не уклонились в Его пути. Да благословит нас Господь.